23. Кому нужны эти дурацкие правила? Хорошо, вернемся к моему психологу. Вот все же скажите, почему я должен соглашаться на ее условия? Она в какой-то момент заговорила о контракте и выдвинула мне, например, такое условие. Встречи должны быть регулярными. То есть я прихожу не тогда, когда у меня есть острое желание поделиться с ней чем-то, а я должен обязательно приходить к ней раз в неделю, вне зависимости от того, хочу я этого или нет. Может, у меня в этот день нет настроения, или у меня другие планы. И что, я должен все отменить и вместо этого топать к своему психологу? Регулярные встречи для процесса терапии действительно важны. И особенно важны те дни, когда вы не хотите идти на терапию. Только неплохо было бы это ощущение все же донести до вашего психолога. На психологическую консультацию к психологу можно прийти в любой момент, но терапия – это регулярные встречи, и терапия подразумевает выполнение определенных условий, которые называют контрактом, рамкой или как-то еще. Так, например, если не заниматься тренировками регулярно, у вас не накачаются мышцы, не окрепнет тело. Если не пить антибиотики по прописанной врачом схеме, не будет эффекта или даже будет вред. Если не строить дом по определенным правилам, то ничего не построится или в какой-то момент все обвалится. Регулярность помогает вашей психике войти в режим постоянной работы. Задача психотерапевта – пробудить ваши чувства, ощущения, фантазии, драйвы, потому что именно они во многом являются отражением того, кем вы являетесь. Но мои мысли тоже являются отражением того, кем я являюсь. Меня же можно просто спросить, и я все расскажу. Да, конечно, ваши мысли – это тоже вы. Но это, как правило, уже известная вам часть вас. Это то, что вы уже о себе знаете, то, что вы поняли, что сформулировали. Представьте, что вы правитель какой-то страны и знаете только сотую часть ваших земель, пару соседних городов и сел, и не подозреваете, что у вас еще есть рудники, леса, реки, горы. Вы даже не знаете, где проходят границы вашего государства и какие у вас взаимоотношения с соседями. И как можно управлять страной, если вы о ней так мало знаете? Ведь действительно, вы, я, да и любой другой человек, все мы часто не догадываемся, как много есть внутри нас того, что мы о себе совсем не знаем, вообще не подозреваем даже. Потому что когда-то многое из того, чем мы тоже являемся, было отщеплено, отрезано, забыто. Помните, я уже рассказывала о том, что именно так психика справляется со сложными переживаниями, когда их невозможно пережить. Так наш мужчина-трудоголик не подозревает о том, что на самом деле он очень привязывается к людям, что он чудовищно одинок и для него чрезвычайно болезненно любое отвержение расставания. А официантка не догадывается о том, как ей хочется на самом деле быть этакой роковой эгоистической красоткой без привязанностей и излишних сантиментов. Все ее хотят и любят, а она всех бросает одного за другим. Злобная учительница не считает себя сентиментальной, но на самом деле таковой является. Ей невыносимо видеть, как кто-то заброшен, остался без заботы и попечительства. В душе она очень сердобольна и всегда готова пожалеть тех, кто страдает. Паспортистка завидует хиппи 60-70-х годов прошлого века. Свободная жизнь, свободная любовь, мир, всепрощение, алкоголь, песни под гитару. Каждый день новая крыша над головой. При этом, увы, она ничего не знает об этой своей зависти. Часто мы даже не знаем, на что мы способны, потому что представления о своих способностях формируются у нас из взглядов тех, кто смотрел на нас в детстве. И чем плохо, что они смотрели на нас именно так, а не иначе? Ничем не плохо. Они же не могли не смотреть. Все мы чего-то ожидаем от своих близких, от детей особенно. Кому-то кажется, что совершенно обязательной опцией для них является получение высшего образования, потому что сами родители росли в то время, когда без этой строчки в резюме казалось, нет будущего. Сейчас времена изменились. Теперь не каждому работодателю интересно, где именно вы учились, но масса людей все равно будут вынуждены получать высшее образование, даже если сами не желают этого, хотя бы для того, чтобы не разочаровывать тех, кто их воспитывал и растил. Но что же здесь плохого? Без образования ведь действительно никуда. Образование, конечно, важно. Но что, если ребенок больше умеет и любит работать руками, а не головой? Или у него есть какие-то особенности, не позволяющие ему учиться в институте? Или ребенок прирожденный танцор, цирковой артист, реставратор? Но есть же такие дети, которые не боятся разочаровать родителей, которые позволяют себе поступать вопреки воле родителей. Конечно, есть. Некоторые откровенно бунтуют, специально ведут себя противоположно тому, что транслируют им родители. Иногда этому протесту помогает возраст, подростковый кризис, например, для этого и дан. Но в этом нарочитом протесте, если он не преодолен к определенному возрасту, тоже нет ничего хорошего. В этом нет свободы, а есть страх быть как они. Страх потерять свою идентичность, которая толком и не узнана, не освоена. Постоянный протест также сужает жизнь до тоннеля, как и стремление обязательно соответствовать родительским представлениям. В общем, для того, чтобы вы могли узнать о себе то, чего вы еще не знаете, нужно, чтобы вы перестали сильно контролировать свои мысли и представления. А это происходит значительно легче, если вы ходите к психологу регулярно. Раз, лучше два, в некоторых подходах 3-4 раза в неделю. В противном случае вы будете использовать психолога для того, чтобы рассказать ему то, что вы и без него в целом понимаете. Ну хорошо, если я начну ходить к психологу регулярно и в результате начну лучше себя понимать, то тогда зачем он мне будет нужен? Это отличный вопрос. Полагаю, что в какой-то момент вам действительно уже не нужен будет психолог. Но пока вы к нему ходите, вы заметите, что даже у вас временами будет не получаться самостоятельно обнаруживать то, что на самом деле хочется скрыть. Ведь нам бывает неприятно, стыдно или больно видеть и признавать что-то непривычное или неприглядное в себе. Поэтому, когда мы занимаемся самоисследованием, мы многого в себе просто не замечаем. Для этого нужен специально обученный другой человек, который будет наблюдать, слышать, воспринимать, переваривать то, что вы говорите, иногда задавать вопросы, помогать вам погружаться в какие-то переживания или оставаться в них. Иногда поддерживать, временами озадачивать, время от времени конфронтировать с вашими привычными представлениями о себе и мире. То есть психолог еще и не соглашаться со мной может конфронтировать? Зачем мне тогда это? У психолога же есть свое представление. Свой взгляд на то, что происходит. Он же не просто вместилище для ваших слов, рассказов и переживаний. Вам может не нравиться его видение. Его вопросы могут вызывать у вас разные чувства. И прекрасно. Важно только, чтобы вы могли донести их до него. Рассказать. Это необходимая часть вашей работы. Но если мне не понравится, я же могу все бросить и уйти. Можете, вы же не в рабстве. Но большинство психологов, прежде чем вы уйдете, назначает вам одну или несколько прощальных встреч. Еще и это. Зачем? Все же понятно. Если я хочу уйти, это означает, что мне не подходит. И все. О чем тут разговаривать? Эти встречи и нужны для того, чтобы вы могли хотя бы попробовать сформулировать причины вашего желания уйти. Ведь то, что происходило перед тем, как созрело ваше желание уйти, очень важно. Что-то произошло. Скорее всего, вы попали в какие-то важные переживания. Недовольство, возмущение, обиду, раздражение, ярость. И вместо того, чтобы рассказать о них, предъявив терапевту, вы просто хотите сбежать? И да, конечно, вы можете это сделать. Но это не лучший способ завершить терапию. Это все равно, что сбежать во время собственной операции, не закончив важного, не закрыв раскрытое. К тому же есть риск, что привычка сбегать, как только что-то идет не так, как вы себе это представляли, или не так, как вам хотелось бы, является моделью вашего поведения. И эта модель так и останется с вами, хотя в данном случае есть шанс попробовать повести себя по-другому, попытаться разобраться хотя бы. Да, ну зачем разбираться? Только нервы и деньги тратить. Ну так вы теряете, возможно, важные для вас отношения. И это не только про терапевта. Ведь если вы не умеете продираться через кризис, через недоразумения, сложности, разногласия, то что вы так и будете терять любые отношения, в которых назрели хоть какие-то сложности. Неправда. Вот мы с женой ссоримся, и я же не бросаю ее сразу. Хотя, конечно, думаю временами. Если не получится ничего объяснить этой дуре, то разведемся. Ну, не развожусь же. Ну, так то жена. Вот именно. Вы цените отношения с ней. В них есть много хорошего для вас. Поэтому вы остаетесь. И с терапевтом также. Если ваш альянс, ваши отношения крепкие, если вы их цените, то значит резко бросать их будет неправильно. И сначала можно попробовать обговорить все затруднения, недовольства, сложности и недоразумения. Для этого и даны эти встречи. А если вы все-таки отчетливо понимаете, что хотите расстаться, то эти встречи вы потратите на завершение этой истории. На прощание вы можете сказать терапевту то, что считаете нужным. Да и она может это сделать в отношении вас. А ей это зачем? Ну, она тоже была с вами в отношениях, и не только вы с ней. У нее тоже были какие-то переживания, как по поводу вас, так и по поводу вашего ухода. То есть она обидится, а я отвечай? Ну, у нее могут быть разные мысли и чувства. Она может быть даже согласна с вашей идеей уйти, а может и беспокоиться за вас, считая ваш уход несвоевременным. Ей может быть грустно, что вы уходите, или еще что-то. Но в любом случае она будет разбираться с этими чувствами сама. Отвечать вам за них не нужно. Однако встретиться с тем, что вызывает в другом человеке ваш, особенно внезапный уход, важно. Это же естественные следствия ваших решений, которые неизбежно складываются на людях, которые в это вовлечены. Психолог не человек, которого вы просто используете как функцию. Точнее, он не только выполняет свою роль, он еще и человек, с которым вы отправляетесь в экспедицию, он ваш партнер. Хотя роль – это весьма важно. Она накладывает на психолога ряд обязательств и ограничений, да и на вас тоже. Вы создаете отношения, в которых чего-то нельзя, но многое можно. И чего нельзя? И почему нельзя, если я плачу деньги? Вот именно поэтому и нельзя, потому что вы платите не за отношения, а за процесс психотерапии, который подразумевает определенные границы. И поэтому ваш психолог не пойдет с вами в кафе, не закрутит с вами роман, не ляжет с вами в постель. Желательно даже, чтобы вы нигде, кроме кабинета, с ним не пересекались. Ну, этого всего мне не нужно, у меня жена есть. Я тут как-то хотела своему психологу позвонить, когда меня начальник довел. Так она написала, что трубку взять не может, и мы это будем обсуждать на нашей встрече. И что же получается? Как раз, когда она мне нужна, ее и нет. Вы во сколько обычно уходите с работы? Да по-разному. В основном часов 7. То есть у вас есть границы рабочего времени, после которых вы не считаете себя на работе, можете о ней не думать, расслабиться, заняться чем-то своим, снять костюм, как говорится. Вот и у психолога тоже есть границы рабочего времени, во время которого многое возможно, потому что в это время он для вас. Но когда заканчиваются ваши 50 минут, психолог может выйти из роли, снять рабочий костюм и перестать быть психологом. Это всего лишь профессия, как любая другая. И помимо профессии, у психолога есть еще и своя жизнь. Семья, друзья, увлечения. Во всяком случае, очень желательно, чтобы были. Я, например, с подозрением отношусь к психологам, которые говорят: «Психология – это моя жизнь, у меня все пронизано ею, я всегда готов помочь». Для меня это всего лишь роль, профессия. А это значит, что у нее есть границы, и за рамками моего кабинета я не психолог. Я мать, жена, дочь, подруга или просто я. Принимать, чувствовать и уважать границы свои и других людей – это важно. Чем четче они определены и чем строже соблюдаются всеми участниками процесса, тем больше может произойти. Вы можете считать эти 50 минут своими и претендовать на полное внимание и участие вашего терапевта. То есть на 51-й минуте она меня забывает? Я еще не вышел, а она уже сняла костюм? Не всегда так. Иногда психологи носят клиентов в своей голове даже после окончания рабочего дня. Обсуждают их случаи на супервизии, читают дополнительную литературу, желая разобраться с особенностями именно вашего процесса, пытаются сформулировать для себя, что происходит и чего не происходит, куда и как можно двигаться дальше. Но иногда действительно психолог просто снимает костюм после того, как клиент вышел за дверь. Это неприятно осознавать, я понимаю. Хочется думать, что терапевт постоянно думает о вас. Очень непонятно ваше желание быть для нее настолько важным, чтобы она всегда помнила о вас и в любую минуту могла бы быть доступной для диалога, как хорошая мама. Да не хочу я, чтобы она была мне как мама. Она ведь и не мама. Точно, совсем даже нет. Но желания совсем детские. В ее присутствии у вас вполне могут просыпаться, как у всех. Помните, мы говорили про регресс? Вот он и может случиться. Причем в момент, когда вроде бы и не ждете этого, и вам кажется, что действуете вполне по-взрослому. Но прелесть терапевтических отношений во многом в том, что в них вы можете проявлять свои детские желания, те самые, которые вы вынуждены были отрезать, забыть, потому что сложно было встречаться с постоянной детской болью от невозможности получить необходимое. Вы имеете полное право обнаруживать и проживать их, и никто вам не скажет, что за детский сад вы тут развели. То есть, если я ее попрошу погладить меня по голове, она что, погладит? Не думаю. В большинстве подходов не погладит, но вы можете обсудить, почему это так важно для вас. И что было бы, если бы ваша мама часто гладила вас по голове? Что бы вы получали? Каким бы себя почувствовали? И как вы жили с тем, что не получали того, чего так хотели? Как приспосабливались? Каким стали в результате этого приспособления? То есть говорить можно, а делать нельзя? Точно. Вы достаточно точно сформулировали. Можно говорить, обсуждать, проживать, переживать, но делать не стоит. Ну, тогда как? Разве я не хожу к психологу для того, чтобы научиться удовлетворять все свои желания, закрыть свои детские дефициты, как вы это назвали? Ну, какие-то дефициты у вас, вероятно, закроются. Возможно, вас раньше никто так внимательно и включенно не слушал, не пытался почувствовать и понять ваш внутренний мир, не отражал вас так вдумчиво, как это будет происходить на терапии. Но какие-то дефициты и нужды не закроются никогда, потому что невозможно вернуться в младенчество и дополучить там все, что вы недополучили от матери. Невозможно обрести отца, которого вы не имели, но функцию матери и отца терапевт все же может отчасти выполнить. Как мать, он может, пользуясь своей психикой, принимать вас, пытаться понять ваше состояние, переживать вместе с вами, беспокоиться о вашем комфорте, помогать вам связывать ощущения в теле с чувствами и событиями. Как отец, терапевт может дать вам представление о границах и правилах. Он будет переживать о вашем будущем, о вашей возможности реализоваться в жизни, совершить в ней то, что вы сами хотели бы совершить. Так что ваш психолог будет символически выполнять временами родительские функции. Но родителям вашим, конечно, не станет.